Глава 17. Незаметное возвращение. В просторной командной рубке Коршуна царила напряженная атмосфера, пропитанная смесью облегчения и тревоги. Мягкий гул двигателей и мерцание голографических экранов создавали иллюзию спокойствия, но каждый член экипажа знал, они балансируют на грани. Соловей сидела во главе стола. Ее браслет пульсировал слабым сиянием, отражая внутреннее напряжение. Рядом с ней расположилась Лея, чья корона излучала мягкий золотистый свет, подчеркивая ее сосредоточенность. Напротив — Ник Робинсон с его привычной военной выправкой, Артамонов и другие руководители. Верочка, талантливая магесса, стояла чуть поодаль. Ее перстень мерцал в такт мысленным потоком, улавливая эхо далеких энергий. На голографическом дисплее отображалась карта звездного сектора. Извилистый маршрут, проложенный сквозь хаос, пояс разрушения, вел прямиком к планете Равана, сердцу империи Аэтриона. Этот путь очищался двумя могучими сущностями — черными драконами Роном и Заром. Их присутствие ощущалось не визуально, а на ментальном уровне. Низкий вибрирующий гул в сознании, словно далекий рокот грозы. Драконы парили впереди крейсера. Их огромные тела, сотканные из темной материи и древней магии, рассеивали искажения пространства, делая проход безопасным. То, что произошло всего несколько часов назад, казалось невероятным сном. Они заключили союз с сумгарцами, цивилизацией отрицательного порядка, рожденной в огне и хаосе. Вукан, грозный повелитель, чья ярость едва не уничтожила их в первой встрече, теперь стал союзником. Благодаря драконам, хранителям баланса, они вырвались из ловушки королевы Цен-Минеи, чьи амбиции оказались куда опаснее, чем казалось на первый взгляд. «Командующая!» — раздался в сознании всех присутствующих низкий ракочущий голос Рона. «Мы приближаемся к границе чистого космоса. В искаженном пространстве пояса нас скрывают аномалии, но там, в открытой пустоте, наша аура станет заметной. Королева Аэтриона может уловить след. Мы не хотим рисковать. Если она догадается, откуда мы взялись, это приведет к уничтожению всей стаи». Ирина кивнула. Ее глаза на миг закрылись, фокусируясь на ментальной связи. Драконы правы. В своем полном размере они титаны, но в чистом космосе это сделало бы их мишенью для сканеров Аэтриона. «Поняла, Рон. Ждите, сейчас решим», — ответила Ирина вслух, чтобы все слышали. Она повернулась к Лее, чье лицо выражало сомнение. «Лея, сможешь повторить заклинание уменьшения? Нам нужно продержаться до Раваны». Лея пожала плечами. Ее пальцы невольно коснулись короны, черпая из нее силы. Ее магия была светлой, гармоничной, но в этом секторе, пропитанном хаосом и истощением, она чувствовала себя ослабленной. «Попробую, но есть проблема. Не хватает магической энергии. Мы слишком далеко от нашего источника магии, от стаи драконов на Раване и от баланса, который они поддерживают. Родник реальности здесь враждебен нам, он искажает потоки. Если я переусердствую, рискую выиграть сама, и тогда артефакты станут бесполезными. Может, Верочка поможет? Ее перстень может стабилизировать канал». Верочка шагнула вперед, Перстень на пальце вспыхнул, отражая готовность. «Я готова, королева. Если мой перстень может усилить вашу магию, то нам понадобится время на синхронизацию. И, возможно, придется жертвовать частью энергии корабля. Ник, твои системы выдержат?» Капитан Робинсон нахмурился, проверяя панель управления. «Выдержат, но на пределе. Двигатели уже перегреты после маневра в поясе. Если откажет стабилизатор, мы потеряем скорость, или, хуже того, станем видимыми для радаров Аэтриона». В разговор встрял Артамонов. Его метафора прозвучала, как удар молота в тишине рубки. «Дело серьезное. Мы только что вырвались из огня взаимодействия с умгарцами и теперь летим прямиком в полымя Аэтриона. Полымя, которое может оказаться еще жарче. Еще неизвестно, как там прошла битва с умгарским флотом. А что, если они проиграли? Цен Минея могла укрепиться, и мы влетим в ее ловушку. Нам нужен план «Б». Иначе это самоубийство. Его слова повисли в воздухе, но тут вмешался Рон. Его ментальный голос прорвался с новой силой, неся вести, которые изменили планы. «Я вмешаюсь в ваш разговор», — прогремел дракон, и в рубке снова потемнело от его присутствия. «Сообщаю, флот повелителя вулкана победил. Окончательно и бесповоротно. Королева Аэтриона отступила, потеряв половину флота. Ее корабли в беспорядке движутся к Раване, оставляя за собой обломки и павших. Но теперь она горит местью, ярче, чем когда-либо. Конечно, она не знает, что появились мы, черные драконы. И если узнает... Резервация. Боюсь, речь идет об уничтожении всей популяции драконов. Мы хранители баланса, но она видит в нас угрозу своему роднику. Она не остановится, пока не сотрет нас в пыль». Слова Рона прозвучали очень печально, как приговор древней расе. В рубке воцарилась тишина, каждый осмысливал масштаб угрозы. Ирина сжала кулаки, ее разум лихорадочно искал выход. Лея обменялась взглядом с Верочкой. Их артефакты могли стать ключом, но и причиной гибели. Артамонов пробормотал что-то о космической шахматной партии, где они пешки. Ник Робинсон уже рассчитывал альтернативные маршруты. «Замечательно!» — внезапно воскликнула Верочка. «Да, замечательно! Королева Цен Минея проиграла. Ее, наконец, щелкнули по носу. Теперь ей не до переговоров. Она зализывает раны. Но нам нужно быть на Раване первыми, чтобы застать ее врасплох». «Будем, не волнуйся!» — оптимистично откликнулся Цесол, чьи пальцы уже выстраивали новый маршрут на голографической карте. «Что касается драконов на Раване, то двух мнений быть не может. Шило в мешке не утаишь. Рано или поздно Цен Минея узнает правду о черных драконах. Нам нужно успеть до этого момента установить баланс, освободить стаю и лишить ее контроля над родником». «Твоими устами да мед бы пить», — с сарказмом заметила Эмма. Ее брови поднялись в скептической дуге. «Хотелки — это прекрасно, Цесол, но как их реализовать? У нас корабль на пределе, магия на исходе, а впереди королева, которая готова разорвать нас на куски ради трех артефактов. Не подскажешь, как нам провернуть этот фокус?» Фулинь, командующий флотом Коршуна, напряженно вслушивался в их разговор. Его аналитический ум перебирал данные с холодной точностью. Ситуация не радовала. Его голос разрезал гомон споров. «Командующая, друзья, не время для шуток», — начал он. Его взгляд обвел рубку, задерживаясь на каждом. «На мой взгляд, мы попали в серьезный переплет. Магии адаптивны и полноценно пользуется только царица Лея». Он осекся, увидев, как она вскинула голову. Ее глаза вспыхнули возмущением. «Прошу меня не называть царицей!» — резко перебила она. Ее голос дрожал от сдерживаемой обиды. «Это в прошлом. В настоящем я заместитель командующего по магии, и не надо преувеличивать мои возможности. Моя магия истощена, как и у всех нас». «Учту на будущее, простите». Фулинь склонил голову, но тут же продолжил, не теряя темпа. «Так вот, посмотрим на наш флот, которым командую я. Да, он мощный, адаптивный, но рассчитан на локальные операции. Для полномасштабного противостояния с флотом Цен-Минеи он не годится. Это как бросить легкий катер против линкора. Вопрос. Зачем мы летим в пасть к зверю? На съедение?» Его слова повисли в воздухе, тяжелые, как раскаленная магма. Все взгляды устремились на Ирину. Ее лицо оставалось непроницаемым, но в глазах мелькнула искра, смесь решимости и оптимизма. Она быстро анализировала, ее разум, словно процессор, сортировал варианты, отбрасывая невозможные. Тишина в рубке стала почти осязаемой, нарушаемая лишь слабым гудением систем корабля и далеким эхом ментальной связи с драконами. «Адмирал прав и не прав одновременно», — начала Ирина твердо. «Мы продолжаем опасную партию с Цен-Минеи, и ставки выше, чем когда-либо. Наша цель — вырвать из ее рук управление потоками магии родника реальности. Это не просто источник силы, это сердце ее империи. Мы прибудем на Равану первыми и отправим драконов на планету. Наруан-Зар, ваша задача — найти стаю и объяснить, что происходит. Если старейшина и остальные драконы поймут, насколько серьезна угроза, часть из них должна принять темную форму. Но для этого их нужно вывести в космос, а значит, уменьшить. Только так мы сможем собрать достаточно сил, чтобы противостоять ей». Она сделала паузу, обводя взглядом экипаж. Присутствующие понимали, план рискованный и скорее походил на шахматную партию, где один неверный ход может стоить всего. «Что касается нас, — продолжила Ирина, — мы открыто заявим Цен-Минеи, что можем свободно перемещаться туда, куда считаем нужным. Она должна понять, что мы не ее подданные. Для того, чтобы подписать договор, мы летали в свою звездную систему, чтобы заручиться поддержкой Арканиума, высшего совета магов, управляющего нашим государством. Без их одобрения подписание судьбоносного договора с Аутреоном не будет иметь юридической и магической силы. Такой расклад ее отрезвит и убережет от опрометчивых поступков. Она поостережется. Конечно, это блеф, но кто его проверит?» «Ну, допустим», — вмешался Гром, начальник боевого центра. Он скрестил руки на груди, его массивная фигура казалась неподвижной, но глаза горели любопытством и скептицизмом. «Что дальше? Как мы заставим ее подписать договор на наших условиях? Она же не дура, Ирина. Она придумает что-нибудь, чтобы обманом завладеть нашими артефактами — короной, браслетом, перстнем. И что тогда?» Ирина кивнула, признавая его правоту. «Именно здесь начинается момент истины», — ответила она. «Цен Минея наверняка попытается обменяться артефактами, чтобы перехватить нашу магию. Она думает, что мы не готовы к ее уловкам. Но как только мы получим ее корону или хотя бы доступ к ней, мы перенаправим потоки энергии родника реальности. Это изменит ситуацию мгновенно. Мы отрежем ее от источника силы и восстановим баланс в этом секторе». Артамонов, сидевший с краю, фыркнул. Его пальцы перестали барабанить по столу, но в его голосе сквозило недоверие. «Как-то слишком просто», — посмотрел он на Ирину, прищурившись. «Ты правда думаешь, что Цен Минея считает нас глупцами? Она мастер интриг. Она не просто так потеряла половину флота и все еще держит сектор в кулаке. У нее есть запасной план, а может и два. Мы идем на Равану, но что, если это она заманивает нас в ловушку?» Ирина вздохнула, ее плечи слегка опустились, выдавая усталость, которую она так тщательно скрывала. Ее глаза встретились с глазами Артамонова, и в них мелькнула искра вызова. «Не думаю, что она считает нас глупцами, но она может недооценивать нашу решимость. Все наши планы приблизительны, да. Нам придется импровизировать. Наша задача не просто выжить, а восстановить баланс в этой вселенной. И мы это сделаем, чего бы это ни стоило». Ее слова повисли в воздухе, и на миг рубка погрузилась в тишину, нарушаемую лишь слабым гудением систем корабля. Но тут ментальный голос Рона, глубокий и мощный, прорвался в сознание всех присутствующих. «Командующая, мы в чистом космосе», — сообщил он. «Нам пора на борт. Процесс трансформации нужно начать немедленно». «Поняла», — ответила Ирина. «Подлетайте к транспортному ангару». Через иллюминаторы рубки было видно, как две огромные тени, затмевающие звезды, закружились вокруг корабля. Рон и Зар, черные драконы, чьи тела, сотканные из темной материи и древней магии, двигались с грацией. Их мощь ощущалась даже сквозь обшивку коршуна. Их крылья, будто сотканные из самой ночи, оставляли за собой шлейфы мерцающей энергии, которые растворялись в пустоте. «Лея, начинай заклинание уменьшения», — скомандовала Ирина, поворачиваясь к своей подруге. Лея кивнула, ее голубые глаза вспыхнули решимостью. Она подняла руки, и корона на ее голове засветилась ярче, отбрасывая золотистые лучи, которые отражались на стенах рубки. Ритуал начался. Потоки магии, тонкие как нити, потянулись от короны к транспортному ангару, где драконы уже замерли в ожидании. Энергия заклинания окутала их, и их исполинские формы начали сжиматься. Сначала они стали размером с истребителя, их чешуя, черная как космос, начала светлеть, приобретая золотистый оттенок. Драконы двигались осторожно, стараясь не задеть оборудование ангара. Их глаза горели древней мудростью и преданностью. На середине ритуала Лея пошатнулась, ее лицо побледнело от напряжения. Верочка тут же шагнула к ней, ее перстень вспыхнул, усиливая магический поток. Вместе они довели заклинание до конца. Драконы теперь, размером с крупных лебедей, полностью утратили темную ауру. Их чешуя сияла золотом, а тьма, что окутывала их, рассеялась в космосе, словно шелуха, сброшенная змеей. Рон и Зар замерли в ангаре, и глаза встретились с глазами Леи, и в этот момент рубку наполнила мощная эманация. Смесь любви, почитания и благодарность. Лея опустила руки, тяжело дыша, и посмотрела на драконов. Ее голос был мягким, но полным тепла. «Ну вот и все. Вы снова с нами», — сказала она. «Спасибо вам за неоценимую помощь. Только благодаря вам мы справились и нанесли первое поражение Цен-Минеи». В ответ в сознании всех раздался голос Зара, глубокий и мелодичный, но с ноткой торжественности. «Так сложились звезды, и нам выпала честь стать членами вашего необычного экипажа», — произнес он. «Мы не просто ваши союзники. Мы — часть миссии». Ирина и Лея переглянулись. Их насторожило это заявление. Стать членами экипажа. Слова звучали не случайно, в них чувствовалась глубина, которую они пока не могли осознать. Рон, словно уловив их мысли, продолжил. Его голос был чуть более суровым, но полным искренности. «Зар прав. Мы и сами не знали, что способны превращаться в темных драконов. Это чувство непередаваемое. Мощь, свобода, но и тяжесть. Темная сторона, она меняет не только форму, но и суть. Вся магия древних драконов, рассеянная по этому сектору, аккумулировалась в нас во время трансформации. Часть этой силы осталась в нас, и так будет всегда. Мы стали темными драконами, но с проблесками света в сознании. Наши цели совпадают с целями древних — восстановить баланс. Но эта трансформация далась нам нелегко. Мы балансируем на грани, и без вас, без вашей веры в нас, мы могли бы утратить свет». Рубка снова погрузилась в тишину. Слова драконов эхом отдавались в сознании каждого. Ирина почувствовала, как ее сердце сжалось от смеси гордости и ответственности. Они не просто вели войну. Они несли надежду для древней расы, которая могла либо возродиться, либо исчезнуть навсегда. «Тогда мы сделаем это вместе», — тихо сказала она. Ее взгляд прошелся по лицам экипажа, по золотистым силуэтам драконов в ангаре. «Равана ждет нас. Цен-Минея ждет нас. Готовьтесь. Это не просто переговоры. Это битва за баланс». Крейсер Коршун устремился вперед к Раване, где их ждала королева Аэтриона. Впереди маячила не только надежда на победу, но и тень новой опасности. Цен-Минея уже готовила свою игру.